Глава 6. Сидя за столом в большом помещении для собраний, я невольно нахмурился. Передо мной было личное дело погибшего агента под номером 912-14 «Ярость». На фотографии был тот невысокий парень, который мог превращаться в различных животных и становиться химерой. Родом он оказался из Челябинска. Был похищен из роддома сразу после рождения. Матери сообщили, что ребенок умер. Тут даже была информация о том, кто добыл ребенка, и результаты анализов, по которым определялось, годится ли кандидат или нет. Все результаты анализов были выведены в таблицу с сотней показателей. И мне в ней ничего не понятно. То же самое было и в других делах прочих агентов. Агент 430-13, похоть. Возраст 23 года, имя Олеся, родом из Перми. Шла в школу и пропала. Да уж. Оторвав взгляд от документов, я взглянул на плачущую девушку. Она, похоже, не прекращала плакать. Затем посмотрел на цесаревича. Тот тоже читал дела агентов. «Отдай их мне», — попросил я у Дениса. «Все они преступники, совершившие множество преступлений и убившие бесчисленное количество людей», — недоумевал тот. «Я не буду оправдывать их. Пусть искупают вину, проливая кровь наших врагов. В особенности меня интересует она». Я кивнул на так называемую печаль. Это была фигуристая девушка среднего роста, 22 лет, с черными мешками под глазами, зареванным лицом и растрепанными черными волосами. «Я?» — удивилась печаль, которую звали Варварой. «Ты. Твоя сила очень уж эффективна для диверсий». «Наверное». Она вжала голову в плечи и едва не разревелась. Теперь понятно, почему она печаль. А я продолжил. «Все вы заслуживаете наказания, даже если и совершали преступления, находясь под воздействием. И этим наказанием стану я». «Звучит страшно», — хохотнул цесаревич и кинул взгляд на бывших масок. «Я-то не против, но решать отцу. А вы что скажете?» «Закончить жизнь убийц, чтобы вновь стать убийцами?» — спросил мужчина, который представился ужасом. «А вы умеете что-то еще, кроме как убивать?» — поинтересовался я, но тут же сам заговорил. «Во всяком случае, вашей целью будут враги нашей страны. Возможно, крысы тоже». «И вы не боитесь, что мы можем сделать вам пакость или нанести удар, когда вы отвернетесь?» — спросил невысокий щуплый парень. «Если вы искупите вину, я дам вам землю в моем княжестве. Сможете мирно жить, детишек рожать, на работу ходить». От моих слов люди аж вздрогнули. Парень, который отзывался на прозвище «Зависть», посмотрел на печаль. Голод — на боль. Ужас — на похоть. И женская половина, хотя чего я, все маски, кроме толстяка, пустили слезу. Кто-то скупую мужскую, а женщины зафонтанировали. Даже в ментальном плане ощущалось, как сильно они мечтают об этом. Что ж, кажется, я подобрал правильный ключик. Мы уже успели поговорить с бывшими масками. Они начали осознавать себя лишь около 2 лет назад. Причем все их 13-е поколение. Разве что печаль с 14-го, как и покойная ярость. Все это поколение вышло нестабильным, но оно и так видно. Здесь было 3 профессиональных надземных тренировочных комплекса, где тренировали агентов, а также 2 подземных. Сюда они попадали в разном возрасте и первым делом проходили промывание мозгов. Из них удалялась старая личность и создавалась новая. Обучение маски не помнят, но видели, как другие тренируются. А повторное стирание личности — это своего рода посвящение в агенты. Тогда же они и получают свою силу. Как удалось выяснить, силу они получают путем алхимии, запрещенного колдовства и генетических мутаций. Каждое поколение проходило разное посвящение, так как организация стремилась создать идеального солдата. И они все же создали его, породив проект под кодовым названием «Пустой». Для первых партий пустых брались пленные японцы, и использовались братом императора в войне против японцев. Он же и поставлял пленных, дабы получить солдат. А потом, осознав, во что он вляпался, Андрей Дмитриевич начал войну с организацией. Подробностей я не знаю, знает лишь Денис, а он не говорит. Услугами организации, как лучшими наемными убийцами, едва ли не во всем мире на протяжении десятилетий, если не столетий, пользовались богатеи со всего мира. Эти услуги были очень дорогие, но наемники всегда выполняли свои задания. Этим они и зарабатывали для организации целое состояние. Впрочем, не только этим. Главари организации вкладывались в бизнес, подкупали аристократов и чиновников, устраивали мошеннические схемы и совершали многое другое, в основном незаконное. Затем, судя по словам одного из пленных толстяков, к ним пришли странные люди и принесли древний артефакт — маску. И все закрутилось, завертелось. Организация начала исследование масок. Стали появляться первые агенты маски и все такое. Дальше работать будут дознаватели. У нас теперь есть целая куча элиты, правящей миром, которые жутко боятся боли. Главное теперь, чтобы этими исследованиями не воспользовался кто-то другой. И только я подумал об этом, как дверь распахнулась, и внутрь вошли полутрезвый Семен и Ангелина. А за ними едва ли не полз Улиткин. Надеюсь, они не пили все это время, пока я был во Франции. «Все здесь отлично. А теперь, Сережа Цесаревич, попрошу вас отдать их нам», — двоюродная сестра указала на бывших масок. «Мы лишь зададим пару вопросов. Также сюда направляются остальные рода убийц-чудовищ, дабы, согласно договору, оценить, насколько опасны найденные вами знания и исследования». «Хорошо. Пошли чаю, что ли, выпьем?» — предложил мне Денис, и я согласился. Что за договор, я не знаю, но Денис, видимо, в курсе. Вот и расспрошу его. Мы покинули здание и оказались на улице, а там жуть жуткая. Да эти люди собирались в последний раз на свадьбе маман. Нужно сваливать. «Ой, Сереженька!» — раздался голос, и я вздрогнул. А миг спустя оказался в объятиях тети Ирины. Ее крепкие руки схватили меня, а мои ноги оторвались от земли. Учитывая рост тети в 3 метра, я на ее фоне кажусь коротышкой. «Давно не виделись, теть», — сказал я, едва ли не придушенный ее массивной грудью. Ирина была дамой крупной, но при этом могла двигаться так, что пробежать километр за 20 секунд для нее — это плохой результат. «Давно. И ох, как возмужал. Весь в мать». «Где там Серега?» — услышал я голос деда Кирилла. Тот был 2 метров ростом, в плечах шире меня, и борода волочилась по земле. «Денис, беги!» — прохрипел я. А цесаревича уже и не было. Сбежал, гад. Ну, а я включил режим кота. Это когда тебя тискают, передают из рук в руки, а ты размягшая тушка с мертвыми глазами. Разве что иногда приходилось говорить что-то в ответ. В основном односложно или просто лапку поднимать. Это самая верная тактика, выработанная еще Славиком. Если сопротивляться, то это лишь раззадорит их. В итоге останешься выжатым, как лимон, а эти троллюги будут полны сил, веселые, и потом 5 лет будут припоминать это. Славик уже как-то опозорился, и нет, мне такого не хочется. Сюда примчалось довольно много убийц-чудовищ, даже те, кто уже почти не охотился и доживал жизнь. И в первую очередь они начали приветствовать друг друга. Кто-то уже выпил, кто-то детей сватал, а работала лишь молодежь. К примеру, Ангелина и парень, которого я ни разу не видел. Он из Воробьевых. Но были и другие. Похоже, обнаружилось что-то действительно серьезное, раз созвали всех. Да так, что они вмиг оказались здесь. Я же смог воспользоваться моментом и сбежать. Но... «Ты-то здесь какими судьбами?» — спросил я у Василисы, которая говорила со слегка пошатывающимся Семеном. «Да вот. Проводила расследование с некоторыми людьми, и все ниточки вели сюда». Она вздохнула и улыбнулась. «Но ты нас опередил». «Так вот, из-за кого здесь все собрались», — осознал я, а та невинно улыбнулась и указала на Семена. «А что? Я был обязан обязан...» Он потряс головой, приходя в себя. «Блин, дядь Семен, чем вас так напоили?» «Спроси этих водоплавающих», — простонал он и указал на троицу Улиткиных, общающихся с тетей Ириной. «Даже не знал, что она настолько убойная. Даже дракона вырубит. Ох, сейчас сдохну». Семен пошатнулся в сторону, а я обернулся к Васе. «Мию отдаешь?» «Отдаю, но готовься», — заулыбалась она. «Девочка, она очень смышленая. Большую часть знаний предков она сама заблокировала, но кое-что оставила». «Надеюсь, это техника массажа», — наивно предположил я, и, судя по взгляду Васи, я сильно ошибаюсь. Вскоре я смог добраться до дирижабля, который разместился перед городом, и сейчас там был разбит небольшой лагерь. А еще меня уже дожидались девчата. «Поздравляю с победой!» — первой ко мне подбежала Оля. Она требовательно вытянула руки, пришлось приподнять ее и поцеловать. «Минус один враг. Теперь крысы?» «Скорее всего, крысы подождут до весны. Камчатка и Аляска в это время года непроходимы. Да и я иду туда не на войну, а в разведку. И одни мы мир спасаем». «Да. А есть ощущение, словно только мы и занимаемся крысами», — вмешалась Аня и тоже получила свой сладкий поцелуй. «Дело не в крысах. Я пока сюда пробирался через них», — я кивнул на городок, полный сверхлюдей. «Узнал, что Великий Договор, чем бы он ни был, нарушен, и начались сражения сверхов. И вся эта война в первую очередь началась из-за ресурсов». «Ресурсов?» — спросила Лиза. «Думаю, сверхлюдей стало слишком много, и на всех не хватает магических ингредиентов», — предположила Оля. «Так и есть. А крысы — это лишь удобный инструмент сокращения численности населения в мире. Мол, меньше людей — больше маны». Я покачал головой, потому что это не так работает, и повел девушек в дирижабль. Там в моей каюте уже были все ПЖМ, включая Мию. А еще... «Булька?» — удивился я, глядя на зеленую девушку в деловом костюме с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте. Алые губки, томный взгляд, пышные ресницы, аккуратный носик и нежные черты лица. При этом фигура была очень сексуальна. И ноги от ушей. Да и волосы были черные. «Да, хозяин. Подруги помогли мне изучить женские тела, а ваши враги помогли изучить их более детально. И, к сожалению, хоть и детородные органы я и смогла воссоздать, но они пока не работают». Она грустно вздохнула, а я развернулся, дабы пойти выпить, что ли. Но был остановлен Василисой. «Нет, я не собираюсь на тебя наброситься», — заворчала та, явно читая мои мысли. «Кактусы. Пошли. Я должна сама на них посмотреть. Все посмотрим. А Булька будет нас охранять». «Защищу всех», — кивнула зеленая, а мы переместились к кактусу. «И правда демонические земли», — ахнула Василиса, оказавшись здесь. «Зябликов, скотина, почему я голая?» «Наверное, случайно так вышло». Я сделал невинное выражение лица и с интересом изучил тело Васи. Уже успел по ней соскучиться. А красавица-то хорошеет. Сбросила пару килограмм, подтянулась где надо. «Прибью. Случайно прибью». Она наложила на меня метку и исчезла, но вернулась в тот же миг уже одетая, после чего принялась осматриваться. Лес кактусов уже неплохо так вырос, где-то метров 200 в диаметре. А вокруг кактусов валяются кости чудовищ. Мы научили кактусы есть демонических тварей. Правда, они и людей будут есть, если те попытаются скушать кактус. Но тут все просто. Не надо есть кактусы в демонических землях. Тут лучше вообще ничего не есть, коли жизнь дорога. «Невероятно. Ты сделал то, что никто не смог». «Посадил кактус?» «Да», — ответила Вася. «Думаешь, никто не пытался?» «Пытались. Но приходили демоны и все уничтожали. Даже если отобьешь парочку нападений, это ничего не изменит. Ведь стоит уйти, хотя бы чтобы выспаться, как кактусы сожрут». «Теперь они сами кого хочешь сожрут», — хихикнула Лиза, глядя на горы костей перед самым большим кактусом. Он аж 10 метров в высоту. «А зачем сажать здесь кактусы?» — спросила Оля. «Демонические земли постоянно расширяются. и редко когда удается обратить вспять это расширение», — ответила Вася, а я призадумался. «Вась, вот скажи мне, есть некая бессмертная тварь. Ее душа восстанавливает тело. Может ли эта душа находиться здесь и черпать энергию из духовного пространства, дабы восстановить тело?» «Я точно не знаю, но многие считают, что да. Для этого и исследуются демонические земли. Также считается, что из-за таких тварей демонические земли и расширяются. Ты что-то задумал?» «Не скажу, что меня это касается, но это ведь отличный способ стать сильнее». «И что будем делать?» «Медитировать». Я резко схватил Васю и, закинув ее на плечо, пошел к большому кактусу. Там я усадил ее рядом с собой, а затем вся наша толпа села кругом и начала поглощать энергию. Кактусы поглощали демоническую энергию и выделяли чистую. И здесь, грубо говоря, уже был предел энергии. Демоническая энергия не шла сюда, а вот когда мы начали выкачивать чистую энергию, кактусы начали поглощать демоническую и расти. Парадокс? Чтобы расти, кактусу нужна демоническая энергия. Но он эту энергию очищает и тем самым создает вокруг себя зону чистой энергии, ограждаясь от демонической. И вскоре раздались вопли. Монстры. Им не нравится, когда растут кактусы. Ну или им не нравится, когда их энергию воруют. «Надо будет сюда приручителей притащить», — заулыбался я, глядя на полчища тварей. «Мы их, конечно же, убили. Правда, с помощью Василисы. Но потом пришли еще и еще. Методика работала. А наши тренировки были восхитительны. Все же рядом с этими кактусами просто огромное количество энергии. Но мы все же устали и пошли отдыхать. А еще у меня чаепитие с цесаревичем. И весьма вовремя я пришел. Ему уже Ангелина мозг клевала». «Сережа, скажи ему!» Она надула щеки и указала на Дениса. Я же с вопросом в глазах посмотрел на парня. «Чаю хочу». Я плюхнулся на кресло рядом с цесаревичем и налил себе чаю. Хороший, ароматный. «Так что не поделили?» «Исследования, касающиеся приручителей», — ответил парень. «И?» — я посмотрел на Ангелину. «Те исследования проводились с использованием запретных знаний». «Но самих запретных знаний там нет?» — поинтересовался я у нее. «Предварительный осмотр показал, что нет», — тут же ответила Лина. «Тогда какие могут быть претензии?» Я приподнял бровь, строго смотря на двоюродную сестру. «Сережа, там могут быть опасные знания». «Учитывая, что по итогу они отказались от приручителей, то вряд ли там что-то опасное. Все же они посчитали это направление провальным». «Но, возможно», — сдалась Лина. «Ладно, я еще раз пробегусь взглядом. И не только я». Она ушла, а я вновь отпил чая. «Хорошо». «Спасибо. Эти исследования действительно интересны. Там изучались химеры и связь с питомцем. Причем обычным, не монстром». «Хм, я его тоже почитал». На то мы сошлись. Наш дирижабль покинул это место лишь через 5 часов, когда сюда прибыли люди императора. И мы сразу полетели ко мне в княжество. Ну как княжество? Мне просили передать, что я теперь великий князь Высокогорный, а мое великое княжество теперь называется Высокогорное. Иными словами, мне отдали всю Монгольскую империю. А это едва ли не вдвое больше территории, чем во всей Европе. Да уж, не знаю, о чем там договорились старшие, но великий князь — это, прошу прощения, равносильно королю, к примеру, Пруссии. И выше меня теперь только император». «Мы будем великими княгинями», — улыбалась Анна, лежавшая со мной в обнимку. Оля лежала рядом, уснув, уткнувшись в Лизину грудь. Девчата поделили меня и сделали очередь. «Да, и работы прибавятся». «Плевать. Хочу увидеть глаза родителей, когда к ним в гости приедет великая княгиня. И как же это меня заводит!» Она прорычала и укусила меня за ухо, а затем потянула на себя, и я оказался поверх нее. Аня тяжело дышала, вся раскраснелась, а прекрасная грудь приподнялась и так и манила, чтобы ее ласкали, что я и делал. А девушка из-за переизбытка эмоций стала еще более чувствительной. Но и громкой. Даже Оля с Лизой проснулись, бросили в нас подушку и ушли в другую комнату. А мы почти час наслаждались друг другом. И отдохнуть у нас толком не вышло. Как прилетели, сразу окунулись в дела. Ну и занялись подготовкой к войне с персами. Но были и приятные моменты, а именно открытие таможенного пункта между Российской империей и империей Мин. Ну и железной дороги, соединяющей мое Великое княжество и Пекин. Да, тоннель через горы был завершен. Быстро? Очень быстро. Но когда тебе помогает огромный корень бур, то работы становится куда меньше. Про помощь арахн я молчу. Они и были основной рабочей силой. Плюс мне помогали высшие из болотной общины. Альфа с остальными магами Земли также участвовали в этом. В общем, коллективными усилиями эта 150-километровая дорога через горы была завершена. Даже сам старик Бай приехал на открытие тоннеля. Он начинался в 40 километрах от Иля и выглядел как небольшая крепость, выбитая в горе. В этой крепости было две нитки ЖД-путей и все, что нужно для жизни и работы пограничников и таможенников. Также здесь имелась большая парковка, дополнительная дорога для обычного транспорта и всякие магические сканеры. Они проверяют груз на предмет, к примеру, людей. Ну и груз проходит проверку на магическое излучение. И вот я разрезал ленточку и пожал руку старику Баю, а нас сфотографировали десятки журналистов. И одновременно с этим первый грузовой поезд направился в Пекин. Нефть, медные слитки, ткани, медикаменты и даже оружие, которое так нужно китайцам, отправятся на продажу. «Не думал, что доживу до этого», — хохотал старик, проводив поезд взглядом. «С этой стороны гор к нам идут не враги, миналетчики, а товары». «Ну, мир меняется», — пожал я плечами, а журналисты продолжили нас снимать и фотографировать. «Когда война закончится, думаю, нас всех ждут процветание и экономический рост». «Безусловно. И жаль, что не могу остаться на подольше. Все же война». «Понимаю. И как раз...» — я кивнул на железную дорогу. «Теперь не нужно летать по небу или ехать в обход. Так что жду в гости». «Обязательно. И вас это тоже касается», — заулыбался тот. В скором времени он и китайская делегация отправились домой на пассажирском поезде. А я направился в горы и нашел Михалыча. Тот сидел у кристаллического пруда и медитировал. «Здоров!» — поднял я руку и пробудил гориллу ото сна. «Бррр!» — тот тоже поднял лапу. «Как твои похождения?» «Бррр!» — он довольно заулыбался, а также показал жуткие шрамы на спине. Он был очень горд ими. Видимо, такие шрамы привлекают женщин. «Ага, значит, нашел и оплодотворил кучу самок», — понял я, а тот показал большой палец. В моей руке появился медовый ликер, и мы немного посидели. Я жаловался на тяжелую судьбу, а тот смотрел на меня, как на идиота. «Гу! Гу!» — заявил тот, активно жестикулируя. «Страшные слова ты говоришь. Жуть просто». По мнению Михалыча, настоящий мужик должен оплодотворить столько женщин, сколько удастся. Мол, нужно распространять свое семя. Вот только у людей все сложнее. Ладно. Пошел я домой, где был пойман троицей ПЖМ. Кира, Блэр и Альма выпили из меня все соки и сдали смену. На их место пришли Ева, Нами и, кто бы мог подумать, Юна. Благо, на этом все, и я все же смог выспаться. А с утра занялся делами, точнее, открытием. Я открыл школу, первую в Великом княжестве, причем большую и хорошую, выращенную, конечно же, Илем. Мы вообще все с его помощью строим. Удобно же, да и красиво. А рядом со школой был построен детский сад. Но там пока еще делают ремонт. Здесь же у нас постепенно возводится жилой район. Население княжества стремительно растет, но теперь люди могут поселиться здесь лишь по приглашению. Все же пускать сюда ненужных людей — это бессмысленно. Здесь просто так не устроишься на работу. Точнее, работы много, но нельзя прийти и сказать «я хочу здесь работать». Все по квотам. К примеру, мне сказали, что металлургам нужно 100 человек, и Ереумен создаст 100 квот для металлургов. Ну и приглашаем сюда 100 человек, кто готов работать у нас и соответствует всем требованиям. Если есть семья и нужен переезд для них, то это обсуждается отдельно. Великое княжество будет закрытой зоной. Все же здесь растет столько магических растений, что обязательно найдутся идиоты, которые захотят их собрать. А потом сдохнут. То кошка-пчела ужалит, то хищные растения, ну или монстры. В моем лесу важно поддерживать баланс человека и природы, иначе все рухнет. Экосистема здесь еще очень хрупка и может быть легко уничтожена. Также у нас открылось несколько новых заводов, но и род Юны, как они и хотели, запустили все 12 фабрик. Строятся они быстро, так что проблем с этим не было. Установить оборудование тоже не заняло много времени. Дальше занимались организационными вопросами и подбором персонала. С железной дорогой сюда хлынул поток столь нужных нам товаров. Никаких больше дирижаблей. Так что крона дерева у нас немного опустела. А вечером, когда я уже набегался и вымотался, пришло СМС от Машки. «Машка-какашка. Серёж, иди к болотной общине. У меня для тебя сюрприз». «Я». «Уже закончила?» «Машка-какашка. Да. Поверить не могу, что удалось, и все сработало как надо. Спасибо за помощь». «Я». «Бегу». Присел, называется, в кресло, чтобы отдохнуть. «Ладно». Поднявшись, покинул свой кабинет и Эльманеля, а затем отправился, куда сказала Машка. Оттуда на север и через 5 СМС, когда я уже начал ругать сестру, причем по СМС, прибыл куда надо. Это был холм и пещера. Я, конечно, удивился, но ладно. Вошел в пещеру и почувствовал сладкий аромат, что-то фруктовое. Пещера длилась 60 шагов и оказалась тоннелем, а на той стороне... Вот Машка! Вот учудила! Сразу вспоминается чрево дьявола. А тут что? Чрево Машки? Смешно. Главное ей не говорить об этой шутке. Еще слабительное подсыпет в виду. Ладно, посмотрим, чем эта зараза меня удивит.